потом перепутит мостов. Парит памки, а будто высок. И на весло опять нажимает на стол. Пока полетит нас опыт мой путь на восток. Может на горе я вырезу фемни. Стыдно за тех, кто тут делает рэп. Я хочу, сука, да будет моей. А в этом городе мы любим, когда девочек семь. Эй, я такой есть, только выше парты. Люди вокруг, ты меня бы как быть. Что ты хотел, сука, выше пусты. Пальцы на дэм, всему вас и мучи. Мы на манга, на грязи мы улетаем. Да парни на фото, орлами махаем. Басами готовим, без мало хакаем. Не лезь в мустан, тебя пьет. Bye.